Задумайся, ты конфликтуешь с Богом. Реальность эта жутка и страшна. Избрав неверие скользкую дорогу, ты, как Исавл, идешь против рожна. К тебе до ныне благосклонно небо, ты ж не заметил милости зарю. Беря из рук Господних ломти хлеба, ты не сказал ему «благодарю». Час воздаяния, помни, будет горьким. А знаешь ли, бесцельно дни губя, из трех крестов, стоящих на Голгофе, был средний предназначен для тебя. Но там я вижу Божий Сын распятый, и слышу Его шепот «им прости». Поверь Христу, Он взял твое проклятие, тебя же оправдал Он и простил. Как с праведником можешь ты сражаться, поддерживая легионы лжи? Твой день пришел, иди сейчас к страдальцу и у креста оружие сложи. Аминь.